53-м. От рака. Инесс 6 месяцев соблюдала строгий траур, как это прежде было принято, и каждую среду ездила на кладбище. Ее муж умер в среду. «Санта-Мария», — спросил сдавленным голосом. «А как она ездила?» «Куда?» «На кладбище». «На машине?» «Да нет же. В те времена машин было совсем мало, не то что сейчас. И потом Инесс, бедняга, не умела тогда водить машину». «Значит, она ездила на трамвае?» «Сначала она порядочное расстояние проходила пешком, затем ехала в автобусе до центра, оттуда на трамвае. Тогда на кладбище ходил 12-й номер. Я тоже часто ездила с Инесс». Санта-Мария спокойно, даже слишком спокойно, положил на нижнюю полку шкафа картонку и снял черную кожаную сумку вдовы Табусса. Он не слышал даже, как Вирджиния слабым голосом запротестовала. «Что вы делаете? Эти вещи для Инесс...» Уверенно открыл сумку. Внутри, между пустым кошельком и носовым платком с траурной каемкой, лежали очки от солнца. Большие, новые. А в уголке валялся трамвайный билет точно такого же цвета, что и тот, который был найден у трупа Ривьеры. «Иди в свою комнату и почитай книгу», — приказала Вирджинии сеньора Табуссо. Должно быть, она очень рассердилась. Но вот за что? Может, ей не понравилось, что этот комиссар, такой симпатичный, с красивыми усами, взял и положил парик на стол, когда они спустились вниз? Инесс, как только вернулась со вторым комиссаром, тоже очень вежливым и симпатичным, сразу заметила картонку, а на нее посмотрела так грозно. Вирджинии не хотелось оставаться одной, и она робко запротестовала. «Инесс, ну ведь я...» — со всхлипом сказала она. Инесс сидела в дедовском кресле, и оба сеньора из полиции стояли с ней рядом. Комиссар с усами открыл жалюзи, и теперь вся гостиная была залита солнцем. А от слишком яркого света ковры выгорают. Пальмира об этом не раз ей напоминала, но сегодня Пальмиры не было дома. Выходные дни она проводила у дочки, которая замужем за дорожным полицейским. Красивый мужчина. Она однажды видела, как он регулировал уличное движение на перекрестке. Раньше 7 вечера Пальмира точно не вернется. «Нет, я не хочу оставаться одна. Я не хочу оставаться одна», — захныкала Вирджиния. «Иди в сад, поиграй в мяч с Чином. Инесс хочет ее спровадить. Она никогда ничего ей не говорит, всеми неприятными делами занимается сама, налогами, жалобами, переговорами с адвокатами. Но ей от того, что она всегда в неведении и ничем не может помочь Инесс, бывает только хуже. Неужели Инесс этого не понимает?» «Вирджиния, мне нужно поговорить с этими господами. Почему бы вам не показать лук тому сеньору, который стоит внизу у вишни?» — сказал красивый комиссар без усов. «Лук. Конечно, это как-то связано с лугом, на котором хозяйничают эти ужасные развратные женщины и валяется на траве всякая гадость. Все и началось с той ночи, когда она вышла прогуляться по лугу и пошла к площадке для игры в шары. И вдруг снизу появилась Мегера, ведьма, которая взбиралась по холму. В руке у нее была труба, и сама она в свете автомобильных фар была такая страшная, убийца. Убийца с черными подведенными глазами, ярко-красным мясистым ртом и львиной гривой белокурых волос. Внезапно пол у нее под ногами качнулся, в глазах потемнело, но видение оставалось ярким, ужасным, неизгладимым.